Караваны белых верблюдов движутся, сквозя синевой меж белых горбов. Плывут тихие башни. Подняв щиты, идут белые рыцарские дружины. Уходят, находят облака. Может быть, вижу я на влажном песке рыцарские тени крестоносцев, что проходят высоким вечереющим небом над Галлиполи и ищут стоянок рыцарских шатров, и ищут стойл, где ржали тяжелые кони, и алтарей, где молились приоры. Рыцари — облака, облака — рыцари. Белые рыцари бывают теперь только в белых сказках. Нет больше рыцарей в мире. Почтенный мир носит теперь круглое желтое канотье и ковыряет зубочисткой в золотых пломбах. Почтенный мир, дымясь потным затылком, сотрясает огненные полы кафе лошадиным топотом фокстрота. Старые шарманщики еще поют о поповском Христе, еще роются в проеденном червями Шекспире, еще затихают у страниц Гёте. Старые шарманщики вертят ручку сиплой шарманки и тянут ржавый мотив, что есть будто бы Бог, правда и красота, что человечество — Сын Божий, несущий сияние божественного света, звездный крест. Гораздо убедительнее старых шарманщиков рев пушек Кане, Берты и многопудовый цилиндр 14-дюймовых орудий из дредноута. Есть кровь и есть сила, и нечего долей тянуть заржавленный мотив. Эй, галопом ту-степ! Эй, ударьте бешеней каблуки в фокстроте! Слишком долго разговаривали господа Кане с господами Круппами. Мир может быть оглох и ослеп, но мир решил, что все дозволено, потому что все позволяет сила и кровь. И потому, вперев багровеющие кровью бритые затылки в тугие воротники мундиров, сели за брест-литовский стол немецкие генералы. И потому между Гольфом и Ростбифом жизнерадостный Ллойд Джордж подписал британскую грамоту о покупке русской мертвечины. И потому в 1921 году по Рождестве Христове парижская газета «Парис Миди» после сообщения о голодной смерти России, почтенно советую помогать, почтенно советуют всему миру не забывать, что жизнь одного француза стоит жизни 10 000 русских. Эй, галопом ту степ! Эй, ударьте бешеные каблуки в фокстроте! Сатана завертел теперь ручку шарманки. И это повеселее, чем завывание старых нищенок на паперцах соборов, где серый камень гудит под сводами вековым шепотом неоправданных молитв и несбываемых надежд на призрачного мессию. Настоящий мессия уже пришел. Вот он, в желтом канотье с золотыми пломбами на гнилых зубах, из Парис-Медии в кармане разглаженного пиджака. Для него, значит, шли в Иерусалим паладины, и поднимался на костер Джордано Бруно, и пел «Милосердие свободы» Камил де Мулен, и маленький барабанщик водил в огонь старую гвардию. Или это только облака? Облака, что идут высоко над землей. Заломив канотье, мессия вертит ручку визжащей шарманки. «Все позволено, и не будет больше света, и небо в крови». Свет померк, небо в крови, потому что померкла моя родная земля. Земля родная пала черным пеплом и уже догорает. Земля родная моя, ледяная пустыня. Земля родная, обглоданная падаль, что кажет дымному, красному небу свои обугленные черные ребра. Хлопья гари поднялись от земли моей, и зарево земли моей шагают по полям человеческим. Земля родная, ты смрад кладбищ, и ты ночь, и твои мертвецы ходят ветром по всему миру. Они дергают шершавые веревки колоколов. Они дышат морозом под пудренные тяжелые парики законодателей. Они садятся за один стол с теми, кто торгует пылью твоих кладбищ, родная земля. Ночь ты, земля моя, и на всей земле ночь. Кладбище ты, по всему миру смердный дух кладбища. Зверь завыл в ледяных пустынях твоих, земля моя, и по всему миру воет зверь, оскалив клинки золотых пломб в ужасе смертной тоски. Залегла ночь. Сочится медля отсчитанный срок апокалипсиса, когда третий ангел вылил чашу свою, и сделалась великая кровь. Но будет день. Ты, земля моя, как заутрия нового царства, и ты будешь день, моя земля. Ты, земля моя, будешь как жена, облеченная в солнце. Облака. Белые дымы во влажных зеркалах. Тихо проплывают белые башни. Высоко над синим морем белеют монастырские башни. Тихо в монастыре, и гул земли едва доносит до него море. Живут там воины-монахи. Они пришли из мира крови. Они взяли за белые стены свою молодежь и своих детей. Они принесли сюда веру и красоту. Звездный крест принесли они с собой в белый монастырь. Они замкнулись. Они, как последний отблеск света в черном небе, последний отблеск, обещающий желанную зорю. Светлое воинство, призрак белый благостно веет уже над Россией. Нетленные белые розы возрастают на черном русском кресте. Высоко горит в небе ночи звездный крест. Тихая заря будет. И на заре придут призрачные рыцари, белые воины-монахи, и принесут миру божественный свет и спрятанные звезды. Они родились в крови, белые воины. Они исчадия войны. Они дети страданий и оскорблений. Но смыты все гноища войны в монастыре над Синим морем. И там приоткрыла война другой свой лик, светлый и благостный. Мне пора идти к пароходу. Уже длиннеет по-вечернему моя засиневшая на желтом песке тень. Сонно шуршит репей под шагами. Вспоминаю я белые лагеря, шелест солома над шатрами знамен, белых солдат, похожего на Сократа Карцева и вольно определяющегося с карим и голубым глазом и поручика артиллерии Мишу. Почему все они кажутся мне на одно лицо? И почему один огонь горит в их усталых глазах? Радостный огонь побеждающего духа. В белом монастыре нежный и чистый мастер-монах, такой же нежный и чистый, как брат ангелов фра Беато Анжелико, наметил первые контуры божественной фрески. Еще смутные, едва сквозящие, изумительные и прекрасные контуры России. Седой Карцев, у которого прадеды служили компанцами и сержантами в императорской гвардии, и разноглазый, вольно определяющийся из поповичей, деды которого, может быть, дрожащими глазками пели панихиды по болярам, убиенным под Бородиным и на Смоленской дороге, ефрейторы из воронежских красноармейцев, полковники Петербургской гвардии, все озарены тихим заревом России. Россия дышит в Галлиполи. Здесь дышат московские дворики, поросшие мягкой муравой и утонувшие в солнце. Плывет здесь тихий пожар вечерней зари в окнах дворцов по английской набережной Санкт-Петербурга, когда адмиралтейский шпиц гаснет в бледном небе желтой стрелкой. Здесь свеж медовый запах русской гречихи, когда радостно сквозят сетки дождей в сквозящей небесной сине над редеющими русскими полосками и перелесками. Россия светит и сквозит здесь. Галлиполи — отстой России. России, не знающей перерывов на чудесной и страшной дороге своей.